Глава 25. Показавшийся из-за пелены облаков дракон сомкнул в молниеносном пике крылья, чтобы вскоре распахнуть их снова, позволяя солнцу поджигать алые пласты чешуи. Под полуденными лучами она горела, будто и впрямь была объята пламенем. Горели глаза зверя, и в темных, рассекающих надвое янтарную радужку зрачках отражались тревожно шумевшие деревья, поляна, вокруг которой они смыкались, и речка, пролегавшая там, где пышные кроны редели, становясь почти прозрачными. И Грейту казалось, он и сам уже целую вечность сгорает в этом невидимом, но таком яростном пламени, нетерпения, жажды, предвкушения. Утробно зарычав, дракон опустился на поросшую дикими цветами поляну, алыми, как кровь, которой в скором времени он собирался обогреть окрестности Лашфора, кровью ледяного. Острые когти вонзились во влажную после дождя почву, вспенивая ее, срезая хрупкие головки цветов, заставляя лепестки рдяными каплями укрывать землю. Схлопнулись крылья, и, объятая дымкой чар мощная фигура зверя, начала таять, рассеиваться, уступая место человеку. Ногое тело мужчины сокрыла богатая одежда. Внезапный порыв ветра распахнул плащ, удерживаемый на груди Тальдена массивной золотой цепью. Широко расправив плечи, Игрейт с наслаждением вдохнул теплый, напоенный горечью трав воздух. Его любимое время года, когда холода уже отступили под натиском грядущего лета, и еще не скоро в эти края вернется зима. Лицо князя Темнодолия исказила злорадная усмешка. Наверное, в этом есть даже что-то символическое. Именно сейчас убить Гархельда. Зима закончилась, как вскоре закончится правление этого создания холода, ледяного дракона. Оборвется внезапно, вместе с его жизнью. Ну, а что же касается жизни его Ари, огненный задрожал от предвкушения. И двух ночей не пройдет, как эта девка окажется в полной его власти. Будет всецело принадлежать ему. И Грейт ухмыльнулся, обводя окрестности победоносным взглядом. А ведь когда-то он мечтал о том, чтобы сделать ее своей Ари. Самозванку. Дрянь обманывала не только Скальде. Она посмела дурачить и его, и Грейта Хантебесира, правителя Темнодолья, а вскоре и всей Сумеречной Империи. Его светлость расценила это как плевок в душу. Оскорбление, которое грязная девка, эта лживая потаскушка, сумеет смыть только своими слезами. Страданиями, которые растянутся на долгие годы. Уж он-то об этом позаботится. «Мельвезен!» — громко позвал богиню Тальден и, возвысив голос, прокричал во всю силу легких. «Я здесь, и я готов принять твою силу!» Предупрежденный о том, что за ним постоянно ведется слежка, Игрейт больше не отваживался призывать темную королеву в родовую крепость. Благо, в Адольфиве имелось немало не только забытых богами, но и людьми мест — таких как это, где единственными свидетелями его триумфа станут зверье, да обтекавшие поляну деревья. Тальден не жалел ни о чем. Ни о том, что вступил в сговор с древней, ни обо всех своих порой верных, а порой опрометчивых решениях. Разве что досаду в огненном вызывал его недавний спонтанный поступок, как оказалось совершенно глупый. Он отправил на поиски Ари ублюдка, который его предал. К счастью, Крейн не знал о Мельвезейн, и даже не догадывался, откуда у князя взялся тот злополучный перстень. Да и к тому же, говорят, эта мразь со дня на день подохнет, а значит, нечего и тревожиться. Он так или иначе получит свой трофей – Аню. Какое странное, совсем неподходящее имя для чужачки. Слишком мягкое для такой норовистой кобылки, которую уж очень скоро он с удовольствием будет объезжать. Снова и снова, пока девчонка не потеряет сознание от боли. А потом, когда придет в себя, все начнется по новой. Огненному доставляло ничем не сравнимое наслаждение представлять, как вытянутся лица старейшин, когда он на глазах у всей империи бросит вызов Герхельду. Как заволнуется его Ари, а Скальде наверняка начнет самодовольно усмехаться, уверенный в своей победе. Дорогой кузен даже не представляет, что пригласил двоюродного брата не на свою коронацию, а на собственную смерть. Жестокую и кровавую, которая запомнится всем, особенно его Ари. Перстень на пальце накалился и вспыхнул так, что пришлось сильнее стиснуть зубы, чтобы не закричать. Почувствовав, как по спине пробежал холод, Игрейт обернулся. Посреди зеленой поляны воздух густел, наливаясь цветом, превращаясь в сизые клочья тумана. Они сплавлялись воедино, притягиваемые друг к другу мощной удушающей силой. От этой темной энергии у огненного, как и всякий раз при встрече с богиней, появлялось желание пасть перед ней на колени, опустить голову и не поднимать глаз, пока Мельвезейн не исчезнет. Зашумели деревья, терзаемые поднявшимся ветром. Он нагнал грозовые тучи, накрывшую поляну густой тенью. Мертвенным холодом, который так не любил и Грейт, но появление которого сегодня ждал с таким нетерпением. «Что, жаждем разделаться с кузеном?» — обманчиво мягко улыбнулась женщина, белокурую голову которой венчала шипастая корона, словно осколки льда, перепачканные черной смолою. Сотканные из тьмы одежды струились по стройной фигуре древней, с последней встречи, показавшейся Игрету еще более совершенной, прекрасной и пугающей одновременно. Богиня крепла изо дня в день, насыщаясь жертвами, которые тайно приносил ей Хантебесир. И вот теперь она готова поделиться с ним своей силой, превратить его в самого могущественного дракона Адальфивы. Мельвезейн не спеша приблизилась к Тальдону, расплескивая вокруг себя ядовитую тьму, от которой, рассыпаясь пеплом, умирали цветы, чернела трава и трескалась некогда плодородная земля. Древняя обошла Игрета по кругу, всматриваясь в напряженные черты мужчины, изучая его, будто окаменевшую высокую фигуру, слушаясь в быстрые и такие громкие удары сердца. Богиня упивалась страхом Тальдона, но еще больше ей нравился вкус его ненависти. Горечь этого чувства, испытываемого к Скальду Герхельду, казалась ей слаще нектара. Именно она, а еще неистощимая зависть князя, принесут ей победу. Темная королева встала перед Тальдоном, острыми ноготками, как будто отлитыми из стали, очертила абрис лица мага и прошептала, подаваясь к нему, губами касаясь побелевших от страха губ. «Один поцелуй, мой милый, и сильнее тебя не будет смертного в этом мире. Ты станешь богом среди себе подобных, всесильным, непобедимым драконом, настоящим правителем, которого заслуживает север. Так пей же, вбирай мою силу. Я с радостью поделюсь ею с тобой», — играет Хантебесир. И он пил, хмелея от мощи, что в него вливалось, отравляя все его естество самым желанным ядом. Никогда прежде Игрейт не ощущал себя такого огня, мощного, яростного, всесокрушающего. Он бушевал в драконе, бушевал в каждой клетке его тела, плясал над поляной, слизывая с земли яркие краски природы, стирая жизнь, взамен оставляя пепелище. Игрейт пил, пьянее и дурее от вкуса губ своей повелительницы, и представлял, как уже скоро будет терзать поцелуями совсем другие губы, самые желанные и такие сладкие, будет ранить их до крови, вырывая из шлюхи ледяного стоны боли. «Довольно!» Мельвезейн отстранилась, провела по губам пальцами, стирая с них кровь дракона. В поцелуе она, на миг забывшись, укусила огненного, но он этого даже не заметил. Игрейт стоял, широко распахнув руки, наслаждаясь бегущей по венам мощью, совершенно пьяный от силы, которую прежде ему испытывать не доводилось, никому из смертных. «Мне бы не хотелось, чтобы ты умер от переизбытка магии, милый». «О нет, я не умру!» Тальден блаженно жмурился, подставляя лицо крупным каплям дождя, отчаянно сражавшегося с объявшей поляну стихии огня. «Но очень скоро кто-то другой умрет. Слышишь, Мельвезейн? Даю тебе слово, я вырву сердце из груди ледяного. Оно станет моим первым подарком для моей рабыни». В мысли князя снова незаметно прокралась и намерянка, которая Мельвезейн совершенно не интересовала. «Таким ты мне нравишься гораздо больше, огненный!» Любуясь мужчиной, в котором теперь чувствовался стержень и сила, промурлыкала богиня. «Мой герой! Мой воин! Мой победитель!» Тучи рассеивались, стихал дождь, и солнце вновь пыталось пробиться сквозь истончившуюся грозовую пелену, чтобы осветить выжженную дотла, почерневшую мертвую землю. Над поляной больше не ярилось пламя, а то, что было заключено в огненном маге, наоборот, продолжало крепнуть и разгораться. Превращение в дракона, всегда доставлявшее Игрету столько боли, на этот раз прошло незаметно. Оттолкнувшись от земли, зверь взметнулся в небо, наслаждаясь новыми для него ощущениями, провожаемый нежным, певучим голосом древней. «Принеси мне победу, мой дракон! Убей ледяного! За ним падут остальные, и тогда я и мои дети снова будем править этим миром. Навсегда воцаримся в Адольфиве». Никогда бы не подумала, что квест под названием «Остаться наедине с мужем» окажется настолько трудновыполнимым. С утра пораньше его великолепие, как того требовали традиции, отправился на ристалище уделять внимание своим подданным, сражающимся за звание «Рыцарь года». А если учесть, что вместо медали или какого-нибудь там кубка победителю был обещан аж целый замок в количестве одна штука и несколько акров, или в чем они ее здесь измеряют, земли, то желающих посражаться друг с другом и пообщаться с моим благоверным нашлось немало. На турнире мы вроде как были вместе, вроде как, потому что возле Скальда постоянно вертелись старейшины, и я чувствовала себя лишней на этом празднике жизни. То один маг склонится к ледяному, чтобы шепнуть ему что-то, не забыв при этом насадить меня на свой острый взгляд, как на шпажку кусочек сыра. Судя по все тому же взгляду, явно заплесневелого. То другой начнет что-то негромко втолковывать будущему правителю. А потом еще и третий с четвертым подключаться. Ну, прямо массовое словесное недержание. Единственное, чем я успела обменяться с мужем за все время турнира, так это улыбкой и разделить на двоих до безобразия короткое мгновение, когда моя рука оказалась в руке Герхельда. В периоды, когда Скальда не отвлекался на советников, он целиком и полностью сосредотачивался на сражениях. Честно говоря, кубку с Альзанским за несколько часов, что мы провели на ристалище, его великолепие уделил больше внимания, чем своей Аре. А Аре тем временем изнывала от беспокойства и все пыталась среди разряженных придворных отыскать Хильдебальда и Ариэлу или хотя бы родителей девушки. Но талавринов на турнире не было. Когда последняя пара рыцарей от души помяла друг другу латы булавами жуткого вида шипами, Герольд объявил о завершении второго дня турнира, после чего горожанам было предложено возвращаться в Малахитовый дол, дегустировать халявные вина, реки которых продолжали разливаться по улицам города. Знать же, зазывали на тусовку, что должна была состояться в Лашфоре. Зрители на трибунах пришли в движение – поднимаясь и собираясь как можно скорее начать выполнять намеченную Герольдом программу. А я только и успела что сказать. «Скальда, до встречи на перу, моя лучезарность!» Нежный поцелуй на миг согрел кончики пальцев, как и улыбка Тальдена, чуть подтопившая мне сердце. А потом оно снова продолжило застывать в ледяных тисках страха за будущее Алианы. «Сегодня сбежать не получится. Старейшины не простят нам еще одного прогула». В ответ на шутливые слова мужа я только смиренно кивнула и была тут же оттеснена от Скальды паразитами-магами. Вернувшись в Лашфор, первым делом попыталась выяснить, где Ариэла. Увидеться с Элианой было для меня так же важно, как и переговорить с Герхельдом. Известия от Лианы не обрадовали. Талавринов весь день допрашивали и продолжают допрашивать Эрл Фитивен со своей бандой. Сначала по очереди, теперь всех скопом. Неужели правда думают, что такая чистая, добрая душа, как Элла, могла что-то знать, а тем более участвовать в темных делишках Адельмара? Скорее, обвинять в преступлении надо тех, кто заподозрит Алиану в подобных мерзостях. На этот раз Мабли впилась в меня пиявкой и не отстала, пока не упаковала в то алое платье, в котором я должна была блистать на вчерашнем празднестве. Пока я одевалась, а потом битый час сидела перед зеркалом, ожидая, когда служанки закончат с прической и напялят мне на голову колпак звездочета кроваво-красного цвета, чуть приглушаемого наброшенной поверх золотистой вуалью, топ-модели крутились рядом. Наверное, хотели лично проследить и удостовериться, что я все-таки доберусь до места проведения банкета, потому что вчера из-за моего отсутствия на празднике фрейлины тоже остались без гулянки – были вынуждены весь вечер сидеть по комнатам, а не кокетничать с красавцами придворными. «Дамы, за мной!» Вырвавшись из рук Элиль и Мабли, соорудивших у меня на голове некое подобие Пизанской башни, хорошо хоть не кренившейся ни влево, ни вправо, обрадовала я своих подопечных, и фрейлины, весело зашумев, последовали за мной ровненькой шеренгой. «Что там с Риэлой?» повернулась к Лиану, бодро шагавшему рядом. С другой стороны, величаво задрав голову, трусил Снежок, по-прежнему устроивший себя пофигиста и недотрогу, но хотя бы изволивший провести этот вечер со мною. «Ее утонченность все еще на допросе», — горестно вздохнув, отчитался Екель. «Плохо. Как бы талврины не составили компанию Адельмару. С этих средневековых станется наказать их только за то, что воспитали маньяка. А Ариэлу, даже не разбираясь, могут запросто обвинить в том, что она со злым умыслом вручила мне тагрову бумажку». В тронном зале царила неформальная обстановка, которую только усиливал окутавший все вокруг густой полумрак. С этой интимной полутьмою тщетно боролись свечи, заточенные в кованые люстры и напольные канделябры. Последние располагались в опасной близости от гобеленов, растянувшихся по изъеденным временем стенам. Несмотря на немалое количество свечей, тем было не под силу осветить огромное помещение, и многие придворные этим к своему удовольствию пользовались, прятались за широкими колоннами, подпиравшими стрельчатые своды, в самых темных уголках зала, подальше от длинного, накрытого камчатыми скатертями стола. Скрываясь за вуалью полумрака, гости Лашфора негромко переговаривались, дарили друг другу улыбки, подносили к губам чеканные кубки. Обряженные в яркие одежды слуги сновали с подносами между приглашенными, а за ними невидимым шлейфом тянулись ароматы жареного, печеного, сдобного. Музыканты на хорах лениво перебирали струны, привнося в атмосферу вечера некую приятную сонливость. При виде меня придворные кланялись, опускались в реверансах, но я не чувствовала больше того назойливого внимания, которым меня одаривали раньше. А может, просто начала привыкать к пристальным, изучающим, любопытным взглядам. Если бы не мысли о талвринах, я бы наверняка наслаждалась этим праздником. Фрейлин я отпустила дефилировать по залу. Лиану тоже предложила расслабиться и не следовать за мною тенью. Один Снежок не покидал свою хозяйку. И, наверное, потому придворные, поклонившись, спешили отойти от нас подальше. Раньше маленький белоснежный комочек шерсти умилял подданных его великолепия. Теперь же, превратившись в огромный снежно-шерстяной ком, Кьерт вызывал совсем другие чувства. Вернее, одно единственное – желание оказаться как можно дальше от этого клыкастого зверюги. Я поискала взглядом мужа и к своей радости сразу его обнаружила. Его высокая крепкая фигура в темном золотом костюме, даже скрытая полумраком, бросалась в глаза, привлекала внимание. Мое уж точно. Всякий раз, оказываясь с Тальдоном рядом, я чувствовала себя мотыльком, рвущимся к ледяному пламени. С того самого дня, когда мы впервые повстречались. Хоть поначалу все чувства, что вызывал во мне Скальдо, успешно сваливало на привязку. А когда привязки не стало, я поняла, что все, умерла, пропала. Или наоборот, начала жить по-настоящему. Как будто до него меня просто не существовало. Скользнув взглядом по собеседнику Герхельда, я испытала двойственное чувство – волнение и облегчение. Ледяной разговаривал с князем Дерроном и не смотрел на него, как на преступника, а во взгляде отца Ариэлла читалось одно только уважение. Я не чувствовала в его светлости ни ненависти, ни гнева. Неужели зря волновалась и буря миновала? А может, и не было никакой бури? Нашла кому верить, глупая? Этому кубическому гаду – смысл жизни которого в последнее время сводится к одному – испортить жизнь мне. «Все хорошо, Аня, все в порядке», – убеждала себя, выдыхая, продолжая наблюдать за Тальдоном и князем. Сосредоточившись на мужчинах, пытаясь по выражениям их лиц понять, что они друг другу испытывают и чем закончилось многочасовое общение с начальником имперской службы безопасности, я не заметила появления подруги. Вздрогнула, когда Ариэлла несмело дотронулась до моего локтя и едва совладала с желанием крепко ее обнять. «Элла, милая, как ты?» — украдкой сжала руку девушки, холодную, чуть дрогнувшую. Стоило мне ее коснуться. Благодаря стараниям Тригода последние несколько часов я представляла Алиану, прикованной к сырой стене подземелья. А увидев ее на празднике, пусть и немного бледную, напряженную, усталую, облегченно перевела дыхание. «Со мной все в порядке?» – слабо улыбнулась девушка. «Пойдем, я хочу знать, о чем тебя расспрашивали». Потянула княжну к распахнутым дверям, что вели на балкон. Снежок побежал за нами. Оккупировавшая балкон сладкая парочка, заслышав быстрые шаги и шелест юбок, резко разделилась, отстраняясь друг от друга. В светлоокой блондинке, испуганно обернувшейся, я узнала Эвион. Лицо ее ухажера показалось мне знакомым. Кажется, один из ошивавшихся в ледяном логе молоденьких придворных. Но я тут же о нем позабыла, как и о фрейлине, прежде провоцировавшей во мне вспышки ревности, а теперь не вызывавшей ничего, кроме безразличия. «Ваша лучезарность?» – стыдливо опустила взгляд девушка. Чуть согнув в реверансе колени, поспешила прошмыгнуть в зал, следом за своим бойфрендом. «Мы с Ариэлой остались одни, если не считать улегшегося у моих ног Кьерда и неловкости, снова вставшей между нами. Надеюсь, что все-таки преодолимой преградой. Мне сказали, тебя допрашивали. Тебя в чем-то подозревают?» «Ты объяснила, что дала мне тот конверт, желая защитить от Марканты, а не чтобы заманить к своему брату». Подумала так и осеклась, только сейчас осознав, что Элла может пострадать даже не из-за Адельмара. Она ведь знала мою тайну и не рассказала о ней в свое время Скальде. Для старейшин это лишний повод испытывать негатив по отношению к Эсселин Талврин и настраивать против нее ледяного. «Но пусть только попробует мне настроить». После коронации я их тогда быстренько построю и популярно расскажу, к каким последствиям могут привести попытки дружить против ее лучезарности. Я взяла Лиану за руки. Обещаю, я не позволю тебя обидеть, не допущу, чтобы помощь мне обернулась для тебя наказанием. Секунда молчания, за ней другая, лопнувшая, натянутая до предела струною, когда я услышала пронизанные горечью слова. Мне все равно, что будет со мной, но... Аня... Аляна подняла на меня блестящие от слез глаза. «Умоляю, спаси моего брата. Если бы в тот момент в меня ударила молния, я бы и то не чувствовала себя настолько пораженной и оглушенной. От слов подруги меня как будто пронзило током, и грудь заныла, как от самых настоящих ожогов. В работе сердца тоже начались перебои. Оно вдруг заглохло, и в мозгу что-то явно заклинило, потому что первые мгновения я не могла выронить даже звука». Ситуация была странной, абсурдной, безумной, невероятной. Нет, я, конечно, понимала, Алиана будет страдать и была готова ее поддерживать, утешать. Маньяк не маньяк, а для княжны Адельмар старший брат, единственный брат, наследник рода. Но это не отменяло того факта, что Талврин – настоящая сволочь, и княжна должна была это понимать. «Ариэла», – я сглотнула появившийся в горле комок – и продолжила, осторожно подбирая слова, боясь еще больше ранить и без того израненное сердце подруги. «Наверное, тебе не рассказали о том, что происходило в Салеме? Не со мной, задолго до моего там появления». «Нам сказали, что он творил», — глухо перебила меня девушка и отвела взгляд, неспособная смотреть мне в глаза. «Адельмар признался в своих преступлениях, прежде чем запереть меня в подземелье. Если бы дело было только во мне, я бы попробовала». «Вмешалась, но...» «Какими словами? Не прикрывай горькую правду, слаще она от этого не станет». «Элла, из-за него погибали дети, молоденькие Алианы, Тальданы, как мы с тобой, или даже младше. С помощью ритуала он надеялся лишить Алиан способности принимать силу драконов. Тебя, свою сестру, был готов лишить дара предков. Как по мне, так этот дар то еще проклятие, но сейчас это было неважно». «Я все прекрасно понимаю, Аня». Упрямо тряхнула девушка каштановой копной, уложенной под усыпанную жемчугом сетку. Поджала губы, вскинула голову и теперь смотрела на меня прямо, не сводя взгляда, при этом тихо, но твердо чеканя. «И не прошу о невозможном. О свободе для брата я даже не помышляю и понимаю, что он должен расплатиться за совершенные преступления. Но казнь? Аня, мне хочется кричать от одной только мысли – что через день-два моего брата не станет. Пожизненное заключение. Все, о чем я прошу. Сохрани ему жизнь. Умоляю». Теперь уже она держала меня за руки, цеплялась за них, как утопающий за спасательный круг, или, скорее, жалкую соломинку. Ну, какая от меня помощь? Глотая слезы боли и отчаяния. А мне хотелось выдернуть свои пальцы из ее холодных, будто одеревеневших пальцев, отступить, скорее прекратить этот разговор. Его великолепие любит тебя. К тебе он прислушается. Я знаю, ты сумеешь подобрать слова, которые смягчат его сердце. Меня же он даже не станет слушать. Но, Элла, мы виделись с ним сегодня. Запальчиво перебила меня девушка. «Я чувствую, он злится на меня из-за того, что дала тебе тот конверт. Злится, что во время отбора я тебя покрывала. Однажды ты заступилась за человека, который пытался обесчистить тебя, а Талаврин меня почти убил». Не догадываясь о моих мыслях, да и не замечая разницы в поступках Крейна и Адельмара, Алиана продолжала захлебываться словами. «И ты за него заступилась. У тебя большое сердце, Аня, и я верю, в нем найдется сострадание и для моего брата. Ты знаешь меня и знаешь, что я никогда бы и ни за что не стала напоминать тебе о своей поддержке, но я в отчаянии, Аня. Мама ночами плачет, отец мечется по комнатам загнанным зверем, а я... Пойми, он мой брат, он всю жизнь был мне защитником и другом. Всегда помогал, во всем поддерживал. Мне кажется, я сойду с ума, если он исчезнет. Если вы решите его казнить, прошу, поддержи меня на завтрашнем суде, как когда-то я поддержала тебя. Все-таки жаль, что сейчас не гроза. На небе безмятежно мерцают звезды и светит полная луна. Лучше бы действительно взрывались молнии, и одна такая ударила бы в меня. Лишила сознания, помогла сбежать из реальности, в которой я вот-вот могла лишиться близкой подруги. «Аня!» — полной мольбы, затаенной надежды голос. Арела замерла в ожидании ответа, даже дыхание задержала, а я не знал, что ей ответить. Снежок неожиданно зарычал. Шерсть на спине Кьерда вздыбилась, взметнулся хвост, обдав нас снежной прохладой, а в следующее мгновение мой охранник, продолжая угрожающе рычать и скалиться, рванулся обратно в зал. Я бросилась за ним следом, пока не прокусил кому-нибудь ногу или не вцепился какому-нибудь бедолаге придворному в шею. Настрой Снежка был воинственный, если не сказать агрессивный. Впрочем, лучше бы не спешила и позволила Кьерду подкрепиться. Свежим, только что доставленным в Лашфор мясом, чертовым темнодольским князем. Снежный кот подлетел к огненному, окруженному свитой из магов и воинов. Опять притащился с целым войском. Прямо дежавю какое-то. Тогда ведь тоже был праздник, устроенный в честь невест Скальды. Праздник, безвозвратно испорченный появлением красного дракона. Подозреваю, что и этот визит Хантебесира не принесет ничего хорошего. «Вот значит, как в Лашфоре гостей встречают», — громко проговорил Игрейд, привлекая к своей тагровой персоне внимание тех, кто еще не успел его заметить. «Снежок!» — нехотя подозвала я Кьерда, кажется, уже готового разорвать Тальдена в клочья, и услышала полное ядовитой насмешки приветствия. «Ваша лучезарность!» Князь изобразил поклон, очень похожий на шутовской. «За минувшие недели вы стали еще прекрасней. Замужество вам к лицу, Фьяра!» произнес он медленно, певуче, словно пробовал на вкус каждый звук, теперь уже не моего имени. «Или мне стоит обращаться к вам, Аня? Может, Анна?» «Ваша лучезарность будет достаточно!» Холодно отрезала я и погладила, успокаивая вернувшегося ко мне кота. Кьерд продолжал порыкивать, тихо, глухо, угрожающе. Я чувствовала его напряжение и желание вот прямо сейчас броситься в атаку, и с удовольствием выкрикнула бы «фас». Жаль, я не могла позволить себе эту маленькую слабость. «Как будет угодно моей родственнице-красавице!» залебезил князь, растягивая губы в улыбке, и при этом пожирая меня взглядом. Настолько жадным, что я невольно почувствовала себя дочисто обглоданной костью, чтоб она встала тебе поперек горла. «Игрейд!» Широким шагом к нам приближался Скальде. «А вот и сам будущий император!» Непонятно чему обрадовалась эта дракона-скотина. Обычно при виде Гархельда его светлость некрасиво кривил рожу, а тут вдруг заулыбался еще шире. «Как же мне все это не нравится!» Ледяной стал со мной рядом, и я почувствовала, как сердце в груди стучит ровнее. Но стоило снова взглянуть на Огненного, как мне захотелось юркнуть за спину мужа. «Рад, что ты принял мое приглашение. Разве мог я пропустить коронацию своего единственного кузена?» Тальден снова поклонился, но без особого почтения. Зато с особым, прежде ему несвойственным, пренебрежением. Словно явился на свою собственную коронацию и сейчас разговаривал не с будущим императором, а с презренным слугой. Я нахмурилась. За 2 месяца, что имела удовольствие не видеть Хантебесира, он изменился, больше не опускал взгляда, как делал всякий раз, когда разговаривал со Скальде, не нервничал, не волновался, уверенный, спокойный, слишком гордой. «Раз уж и ты тоже здесь», — Ледяной возвысил голос, привлекая внимание придворных. «Можем начинать. Добро пожаловать в Лашфор, Игрейт». С этими словами его великолепие, подавая всем пример, а скорее попросту не желая ни единой лишней секунды находиться рядом с двоюродным братом, направился к столу. Я хотела последовать за Скальдо, но Тальдон удержал меня, вцепившись мне в локоть пальцами точно клешнёй краба. «Надеюсь, ваша лучезарность подарит мне хотя бы один танец». «Здесь немало прекрасных дам, которые сочтут за честь станцевать с вами, князь. А я только от перспективы такой чести готова сигануть в самой высокой Адольфевской крепости». «Но не вы». «Не я». «Ну что ж, ваше право», — ухмыльнулся Огненный и чуть слышно добавил. «Пока». Возможно, мне просто послышалось. В тот момент голос князя заглушил и рычание снежка, и поднявшаяся вокруг суета. Знать спешила занять за столом свои места. «Пойдем, милый», — позвала я Кьерда и отвернулась от нежеланного, невыносимого, ненавистного гостя. Каждой мельчайшей частицей себя, ощущая липкий, как слизь, и прожигающий, как кислота, взгляд огненного дракона.